Глава 18. Виктория. «Будешь делать то, что я скажу, поняла меня?» Хрипит Матвей, заглядывая в глаза. Ведет кончиком носа по подбородку, руками гладит все, до чего может дотянуться. Грудь, талию, бедра. Наша одежда в скомканном состоянии скинута на пол. Мир вокруг широкой кровати кружится, плавится и виляет из угла в угол. Помимо дестабилизации, пространство заполнено возбуждающими запахами. Наш секс, как и на прошлой неделе, был стремительным, агрессивным. По традиции я не испытала оргазм и не собираюсь. Хочу... Нет, нет. Чёрт. Надо скорее подняться с постели, собрать вещи и уехать из этой богом забытой квартиры до следующей среды. От него, своего любимого мучителя. Но я даю себе еще немного времени. И я не из тех, кто относится к железобетонным жизненным принципам попустительски. Может, просто я не принципиальная? Улыбаюсь собственной шутке, нежась в коконе из мужских рук. Матвей сочно прикусывает верхнюю губу и тут же зацеловывает. Стон сдержать не получается. И я отчаянно рычу в рот, исследуя его языком, и наслаждаясь неповторимым вкусом. Быстро перевернув твердое тело на спину, устраиваюсь сверху. Моя фигура не изменилась кардинально со второй беременностью, поэтому пусть рассматривает. На здоровье. «Ты поняла меня?» — спрашивает еще раз, не сводя глаз с тяжелой груди. Прогибаюсь в спине, чтобы как следует насладиться этой картиной. Кадык дергается. «Будешь слушаться?» Глухо смеюсь, касаясь ладонями каменного пресса, коротких светлых волосков, татуировки на груди. «По средам буду слушаться», — дерзко шепчу, вильнув бедрами. «И кончать будешь», — хрипло говорит, пытаясь насадить мое тело на подрагивающий член. «Он такой твердый, что опасаюсь опозориться и сделать то, о чем Матвей просит прямо сейчас. Ох, это будет фееричная фиаско». «Ты знаешь, что значение самого факта оргазма сильно переоценено?» Интересуюсь, закатывая глаза от ощущений. «Да ладно», — улыбается Матвей так, что у меня голову сносит. «А я Майя Плисецкая, прикинь?» Весело посмеиваюсь. Поворачиваюсь и теперь внимательно изучаю его левую ногу, на которой, кажется, места живого нет. Насчитываю порядка 5 уродливых шрамов и несколько глубоких впадин. Я видела подобное у своего дяди после установки аппарата Елизарова, который используют для сращивания самых тяжелых переломов. Боже, нет. Я не буду размышлять об этом сейчас, когда он так на меня смотрит, будто я центр его личной вселенной. «Так что с оргазмом?» — возвращает мое внимание к своему лицу Матвей. «А, хитро качаю головой. Во время полового акта оргазм испытывают только 20% женщин. Представляешь?» Сексуально закусываю губу и жду его очередное умозаключение. Бьюсь об заклад, что остальные 80 догоняются с душевой лейкой, — мрачно произносит Матвей, свободно закидывая руки за голову. Весело смеюсь, продолжая покачиваться на узких бедрах. Степень моей любви к нему — это то, что моя кожа горит даже от мимолетного взгляда. Он сжигает меня дотла одними глазами, не притрагиваясь. Это невероятно. Секс — это то, где у нас не может быть разногласий. «Ты сводишь весь сексуальный контакт к одной лишь разрядке», — продолжаю. «Во время секса выделяется куча самых разных гормонов, которые положительно влияют на работу мозга и общее самочувствие. Ты их обесцениваешь». Обнажив белоснежные зубы, Матвей низко хохочет. Вцепляюсь пальцами в широкие плечи, чтобы не свалиться. Его тело ходит ходуном подо мной. Если бы сейчас спросили, чего я отчаянно желаю, я бы ответила, чтобы нас здесь заперли, а ключи от квартиры уничтожили. За последние 2 года в моей жизни не было ничего прекраснее, чем этот дурацкий, пропитанный похотью и возбуждением диалог. «А ты обесцениваешь мое мужское достоинство», — говорит Матвей, отсмеявшись. «Не всем мужчинам дано довести женщину до оргазма. Выпаливаю слишком поздно, понимая, что это прозвучало как вызов. Светло-серые глаза вмиг становятся цветом мокрого асфальта, а на расслабленном лице появляется жесткая ухмылка. «Ну, держись, блядь!» Цедит он, резко отбрасывая меня на кровать, как мягкую куклу. Нависает сверху. «Матвей, отпусти!» Пытаюсь толкнуть его. «Я не хочу!» «Похер!» Отвечает, жадно целуя в губы. «Готовься, свободина!» «Матвей!» Голос срывается, а реальность плывет. «Я не хочу!» Вместо ответа Матвей покусывает заостренный сосок и переходит ко второму. Врезаюсь пальцами в жесткие волосы на затылке и оттягиваю их назад. «Отвали!» — шеплю. «Секс уже был!» Голос срывается, потому что именно в этот момент он резко входит в меня. «Ох!» Все, что вылетает изо рта. Непроизвольно вонзаюсь ногтями в спину. «Эй, не царапай меня!» — предупреждающе хрипит Андреев. Боится, что жена увидит. Воспоминания о Еве такие несвоевременные, что я стискиваю зубы от злости. Он мой. Обида заставляет переместить руки на ритмично двигающиеся упругие ягодицы и еще раз впиться ногтями. Хочется, чтобы ему тоже хоть на секундочку стало больно, как мне. Неужели он тоже чувствовал эту дикую всепоглощающую дыру в сердце, когда представлял меня с Лёшей? Ведь об этом тогда говорил. «Блядь, сука!» — сипит, усмехаясь Матвей. «Ну почему ты такая сука?» Оба понимаем, что это скорее вопрос риторический. Чуть приподнявшись, он опускает руку в место, где наши тела соединяются. Там безнадежно влажно и неистово горячо. «Нет!» — отталкиваю. «Так нечестно!» Матвей свободной рукой фиксирует ладони чуть выше головы. Ежедневные тренировки в танцевальном зале сделали мои мышцы рельефнее, но против накачанного мужского тела я бессильна. Произвожу несколько попыток вырваться, этим только больше подогреваю иллюзию блаженства внизу живота. Помимо того, что убывают силы, практически исчезает желание бороться. Против природы не попрёшь, поэтому непроизвольно начинаю тереться промежностью о его пальцы. «Я не хочу!» Предпринимаю еще одну слабую попытку, как последний шанс. «Врёшь», — громко обрубает Матвей. Совершает большим пальцем несколько активных движений вокруг клитора, не прекращая фрикции. Накатывающийся оргазм оглушает и порождает давно забытые реакции в теле. Миллионы залпов взлетают ввысь вместе с воспламенённой душой и бешеными стонами, которыми я заполняю все пространство в спальне. «При всем уважении к твоим гормонам», — тихо произносит Матвей, заливая мои бедра своим семенем.